17. Как я уже говорил, силианская кавалерия, смотри примечание 46, перенесла войну в Италию. Примечание 46, смотри примечание 185, книги 1, конец примечания. В здешних местах никто не испытывал особой любви к Отону, но вовсе не потому, что предпочитали ему Вителли. Просто долгие годы мирной жизни приучили людей бессильно склоняться перед каждым захватившим власть и не задумываться, кто из них лучше. Тем временем когорты, высланные Цециной вперед, уже спустились в Трансподанскую Галлию. И эта цветущая область Италии со всеми городами и военными поселениями, разбросанными между Падом и Альпами, оказалась под контролем виталианской армии. Солдаты Вителия захватили возле Кремоны панонскую когорту между Плаценцией и Тицином, смотри примечание 47, сотню всадников и 1000 солдат морской пехоты, так что реки и морской берег теперь тоже перестали представлять для них опасность. Примечание 47. Плаценция, ныне Пьяченца, на правом берегу реки По. Тицин, ныне Павия, на левом берегу той же реки. Конец примечания. Батавам и зарейнским германцам не терпелось переправиться через Пад. Неожиданно для всех они перешли эту реку около Плаценции, захватили в плен несколько человек из патрульного отряда отунианской армии и так перепугали остальных, что те разбежались в ужасе, разнося повсюду весть, будто в Циспаданской Галлии, смотри примечание 48, находится уже вся армия Цецины. Примечание 48, то есть в землях к югу от реки Пад, ныне По. Конец примечания.